8. Вселившись в тело Бэбино, Брейди не забыл взять с комода бейдж-пропуск доктора, потому что магнитная полоса на обратной стороне открывала ему все больничные двери. В половине 11 вечера, когда Ходжес наелся досыта каналом «Погода», Брейди использует бейдж первый раз, чтобы открыть ворота парковки для сотрудников больницы, расположенной за главным корпусом. В дневные часы парковка забита, но поздним вечером пустых клеток предостаточно. Брейди выбирает одну из тех, что максимально удалены от ярких натриевых фонарей. Отклоняет назад спинку сиденья роскошного автомобиля доктора Бэбино и выключает двигатель. Засыпает и оказывается в легком тумане бессвязных воспоминаний. Это все, что осталось от Феликса Бэбино. Чувствует вкус мятной помады первой девушки, которую тот поцеловал, Марджери Паттерсон из восточной средней школы в Джоплине, штат Миссури. Видит баскетбольный мяч с наполовину стершимися черными буквами «Фойт». Известная американская корпорация по производству спортивных товаров. Ощущает тепло в тренировочных штанах. Описывался, пока раскрашивал картинки за бабушкиным диваном. Огромным динозавром, обитым выленившим зеленым велюром. Детские воспоминания, похоже, уходят последними. В начале третьего Брейди дергается от очень яркого воспоминания. Отец влепил маленькому Бэбино оплеуху за игру со спичками в подвале их дома. И начинает медленно просыпаться в ковшеобразном сидении бумера. На мгновение перед его мысленным взором застывает самый четкий образ воспоминания. На красной от прилившей крови шее отца пульсирует вена, чуть выше воротника синей тенниски «Изот».